Второе. Шлиссельбург. Декабрь 1954 года, январь 1955 года. В последний раз Маша пришла к ней перед самым Новым годом. В Кабонском бару по случаю войны было пусто и тихо. Ни домочадцев, ни большинства слуг. Все разъехались. Кто на службу, а кто в эвакуацию в Рощинское имение на Печоре. А те, кто остался, Анна Карловна и Стеша, жили во флигеле и в дела княгинюшки не вмешивались. Понадобится что-нибудь? Сама позовет. Недаром же по всему дому телефонный кабель протянут. Однако на этот раз ничего ей от них не требовалось, да и заехала она в Кабону буквально на пару минут. Знала, Маша, если и появится, то только за тем, чтобы окончательно попрощаться. Так и случилось. Подруга перешла, как обычно, прямо в Лизин кабинет. И они с минуту просто стояли друг напротив друга и молча смотрели одна на другую так, словно собирались запомнить на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, так все и обстояло. Встанет между мирами барьер, и они уже никогда больше не встретятся. «Вот», — сказала наконец Маша и протянула Лизе пакет из плотной желтоватой бумаги. «На память, чтобы вспоминала иногда». «Что там?» — спросила Лиза. «Посмотри», — предложила Мария. «Как скажешь». Лиза вскрыла пакет и достала из него тоненькую пачку фотографических снимков. Все они, как она сразу же заметила, были выполнены в аутентичной для нынешней Сибири технике. Уже цветные, но несколько блеклые, так что найди их кто, никогда не догадается, кто на них изображен и где сделаны эти снимки. А между тем фотографии эти являлись по большому счету последним прости уходящей эпохи. Немолодая и несколько погрузневшая, но все еще симпатичная Лиза Берг. Она же с мужем и повзрослевшими детьми. И еще пара снимков на эту же тему, сделанных, однако, в таких местах, которые никому и ни о чем не говорят и сказать не могут. Ну а на остальных Маша. То одна, то со своим мужем Уго, бывшим техасским командором Уго Устари. «Что ж», — сказала Лиза, убирая фотографии в пакет. «Недаром говорят, что у дураков мысли сходятся». «Вообще-то так только русские говорят». «Не придирайся», — отмахнулась от подруги Лиза, подошла к письменному столу и, взяв со столешницы приготовленный на такой как раз случай пакет, вернулась к Маше. «Держи, тут наши фотографии. Снимала на твой телефон. Девайс тоже возьми. Нечего ему тут больше делать». Обменявшись сувенирами, они еще посидели немного у столика в углу кабинета. Выпили по маленькому стаканчику Старки, выкурили по сигарете, ни о чем практически не говоря, ибо все уже давно и не единожды было сказано. Обнялись на прощание и расстались, что называется, навеки. Мария шагнула от стола и разом исчезла, а Лиза еще смотрела ей вслед, словно хотела заглянуть в мир, куда ушла ее подруга. А потом вдруг потяжелел Афаер, висящий у нее на груди вместе с нательным крестиком. И она поняла, уловила и осознала, что между мирами встал непреодолимый барьер, и ходу ей теперь в эти далекие и близкие миры нет и не будет. «Прощай». С кем она прощалась? С Машей? С Лизой Берг? Со своей молодостью и другой жизнью? Наверное, совсем сразу. «Ну все, все», — сказала вслух, подавив нахлынувшую было слабость. «Нечего сопли распускать. Ты, Лиза, адмирал. Тебе бабской дурью маяться невместно». Она опрокинула еще один стаканчик Старки и, заперев кабинет, пошла на улицу, где ее ждал геликоптер. 31 декабря она работала, как в любой другой день. На дворе война. Та самая, которую в ее прежнем мире назвали бы мировой. А здесь отчего-то прозвали общемировой. Впрочем, не в названии дело, а в сути. А суть, если правду сказать, была омерзительна до ужаса, потому что еще Лев Толстой, который в Сибири отчего-то не народился, писал, что война противоестественна и противна человеческой природе. Ну или что-то в этом роде. Лиза за давностью лет точных цитат уже и не помнила почти. Но сути дела это не меняет. Сибирия воевала, и мобилизация, имея в виду не только солдат и офицеров, набирала обороты. Увеличивалось военное производство, и, значит, сокращалась гражданская. Уходили на войну мужчины, а на их место вынужденно заступали женщины. Указ великого князя от 15 сентября разрешал мобилизацию в промышленность и системы здравоохранения, просвещения и тылового обеспечения всех женщин, имеющих гражданские профессии, а также выпускниц гимназий, слушательниц женских курсов и студенток университетов, кроме, разумеется, литерных специальностей, к которым относились медицина, технические профессии, юриспруденция и ветеринария. Напряжение росло, расходовались стратегические запасы, и потихоньку таяли ресурсы, которые следовало восполнять. И ко всему этому в той или иной мере имел отношение флот. Взять хотя бы ресурсы. Хлеб и овощи, свежие и консервированные, поступали в Сибирию из Византии и Техаса. Из САСШ через Техас и Тихоокеанский союз поступало мясо, кукуруза, а также хлопок, железная руда, бокситы, промышленная продукция широкой номенклатуры и кое-какая техника двойного назначения. Но все это следовало доставить получателю, загрузив в трюмы морских и воздушных грузовиков. А их, в свою очередь, требовалось охранять при переходе из нейтральных стран в воюющие. И, разумеется, это была зона ответственности флота. Так что флот не только воевал, но и занимался снабжением. А еще он перевооружался, разворачивал новые соединения, укреплял кадровый состав, строился и ремонтировался. Наступал вместе с армией и с ней же вместе держал оборону, эвакуировал раненых и обеспечивал тылы воюющих армий. Строил планы и разрабатывал операции, вел разведку и охранял свои собственные секреты. Так что, видит Бог, Лизе хватало головной боли. Чего ей не хватало, так это времени, а порой и сил. Ведь не двужильная же она на самом деле. Однако, куда ни кинь, всюду клин, имя которому ответственность за страну и флот, да еще и во время такой тяжелой войны. И Елизавета впрягалась и тянула, без жалоб и стенаний, поскольку четко понимала, что делает и зачем. При этом набольший боярин адмиралтейства адмирал Ксенофонтов исполнял в последнее время исключительно представительские функции, переложив основной груз своих обязанностей на Лизу. Из этого, однако, отнюдь не следовало, что всегда и везде она обладала полной свободой действий. Время от времени Ксенофонтов просыпался. Чаще всего по просьбе некоторых высокопоставленных интересантов в промышленности, правительстве или Великокняжеском дворце. И начинал лезть куда не следует. И значит, Лизе приходилось еще и объясняться с самим, уговаривать его и искать с ним компромиссы, чтобы окончательно не испоганить то, что было с таким трудом выстроено. В общем, мало у нее было забот, так приходилось еще разруливать многочисленные ведомственные и межведомственные конфликты. И представительских функций, к слову сказать, никто с нее снимать не собирался. А это значит, что приходилось тратить время еще и на сидение в президиумах, награждение отличившихся в бою и на прочее все. Так что да, последние 12 месяцев она крутилась буквально как белка в колесе. Ну и не крутиться было нельзя. Обязательства, взятые на себя добровольно и без принуждения, следовало исполнять. Поэтому и 31-го, в Новый год, она позволила себе взять паузу только в 10 часу вечера. Все-таки ей тоже хотелось хоть немного расслабиться. И Новый год представлялся для этого великолепным поводом. Но домашнего праздника не получилось. Вадим был на фронте, и выбраться домой, как планировал еще неделю назад, так и не смог. Поляки активизировались и явно предполагали провести зимнее наступление. Аркадий и Борис учились в военных училищах, куда с началом войны перевелись из своих университетов. Из прочих родственников, так уж вышло, в Шлиссельбурге оставалась одна лишь Полина Берг. Вот с ней Лиза и договорилась встретиться и отметить праздник вместе. Поэтому без четверти 10 она подняла телефонную трубку и попросила соединить ее с собственной квартирой на Смолянке. Полина, по случаю военного времени и по тем же обстоятельствам, что и Лиза, зимовала в Шлиссельбурге одна. Являясь действующим хирургом и главным врачом клиники при старой лекарской школе Шлиссельбургской академии, она и сама работала как вол, без выходных и нормированного рабочего дня. Поэтому еще в октябре они сговорились с Лизой съехаться, чтобы не возвращаться после работы в совсем уж пустой дом, и в качестве общего логова выбрали квартиру Лизы в доме Корзухина. Из этого, разумеется, не следует, что ни одной из них, то одной, то другой, не приходилось ночевать на Смолянке в одиночестве. Бывало, что уезжала по делам службы Лиза. Случалось и Полине остаться на ночь в клинике, на три четверти превратившейся, как и следовало ожидать, в военный госпиталь. Однако конкретно сегодня Полина обещала приехать домой пораньше, купить по пути что-нибудь вкусненькое к праздничному столу и даже, более того, этот стол накрыть. «Привет», — сказала Лиза, едва Полина сняла трубку. «Извини, что закопалась. Буду буквально через 40 минут». «Не оправдывайся», — отмахнулась невестка. «Пока ты на посту, у меня на сердце как-то спокойнее. И не у меня одной. Любит тебя народ, Веточка», — хохотнула, припомнив, как ее собственный муж, долгое время бывший по отношению к Лизе злобным хамом, в конце концов оттаял и назвал сводную сестру Веточкой, как звала ее в детстве одна лишь родная мать. «Ладно, полковник», — хмыкнула в ответ Лиза. «Не выпендривайся, а то живо на губу загремишь». «Извиняйте, тетенька-адмирал», — хихикнула вредина сноха. «Я больше так не буду, честная скаутская». «Ладно, не тянись, скоро буду». С началом войны профессор Полина Берг получила звание полковника медицинской службы, чем ужасно развеселила и своего мужа, генерал-лейтенанта Берга, и Лизу, и Рощина, которые вдруг обнаружили, что теперь у них в семье все подряд военные, ну, кроме разве что Петра. Но он Лизе не брат и не сват, а всего лишь бывший муж. А так что ж, Иван Кеник — контр-адмирал. Его жена Татьяна, приходящаяся Лизе двоюродной сестрой, — кадворанг. А Виктор и Дарья Шумские — военные корреспонденты, майор и капитан. Впрочем, хотя звания у Лизиной двоюродной сестры и ее мужа были определенно армейскими, фильмы они снимают только о флоте, получив аккредитацию в отделе печати Адмиралтейства. По блату, так сказать. Но тоже, хоть и на свой лад, воюют. Пока добиралась домой, пошел снег. Городское освещение было сведено к минимуму, редким синим лампам. На окнах домов светомаскировка, а на улицах ни души. Просто сюрреализм какой-то, а не новогодняя ночь. Однако и то правда, что за последние пару месяцев город порядком опустел. За 2 часа до Нового года тем более. И не факт еще, что снова не будут бомбить. Великобританцы и франки в этом смысле, как были подонками в мирное время, так говном и остались. На войне, как в дни мира. Сибирия принципиально не бомбила поляков и франков в Рождество, не собирались портить простым людям праздник и сегодня, но противник, любивший порассуждать о том, какие они утонченные гуманисты и джентльмены, джентльменских негласных соглашений не признавал и бомбил все, до чего мог дотянуться и когда ему в голову взбредет. Летали франки и бриты из Польши, размеры которой в последнее время несколько сократились, но все еще позволяли бомбардировщикам и корветам, взлетевшим с аэрополей Слупска, Ломжи и Бреста, достигать Нина, Шлиссельбурга, Пскова и Новгорода, еще недавно считавшихся тыловыми городами. Минску, Вильнюсу и Могилеву приходилось много хуже. Их бомбили постоянно и безжалостно. А в последнее время участились атаки еще и с северо-запада. Великобританцам и датчанам удалось построить аэрополя в Гренландии и на острове Сварвард. Ну и великобританские и франкские авиаматки время от времени прорывались в Баренцево море. И тогда их штурмовики и бомберы атаковали то Мурманск, то Архангельск, а то устраивали рейд и на Великий Устюг. Вологду и Ярославль, правда, пока не тревожили. Слишком далеко с любой стороны, что с севера, что с юга. В Вологде, к слову, гостевала сейчас у Ары Бекетовой, дочь Полины, Анастасия Селифонтова с сыном. «Тоже головная боль», — покачала она мысленно головой, вспомнив про дом Кокарева в Усть-Вологодском и о некоторых его обитателях. И надо бы как-то выяснить, знает ли Полина, зачем Виктор повадился ездить в Вологду. Если не знает, то, наверное, лучше бы ей узнать, а то... «А то что?» — спросила она себя через мгновение. Настя взрослая девочка и вправе сама решать, с кем и как ей любиться. Замужем была, по факту вдова, сына покойному мужу родила. Если, разумеется, это его сын. Но если мальчика ей сделал Виктор, то тем более пусть уже сойдутся, что ли, и не дурят людям головы. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так что пусть устраивают жизнь на свой манер. Но Полине об этом все же следует знать. Причем без всяких «а то». Накаркала. Лиза прислушалась к завыванию сирены. Сукины дети решили отбомбиться без 11:50. «На психику давят», — сказала она вслух. «Не бери в голову, Полина. Прорвемся». «Вот же злобные твари!» — выругалась та, коротко взглянув на плотно занавешенное окно. «Пойдем в бомбоубежище». «Еще не хватало», — отмахнулась Лиза. «Чему быть, Поля, того не миновать. А я от них бегать не стану. Не доросли еще. Но ты, подруга, никому об этом не рассказывай, а то выйдет неловко. Свои же собственные приказы нарушаю». На самом деле война с Великобританией задела ее за живое. Она и раньше-то не слишком жаловала альбионских супостатов. Имелась у нее с ними любопытная история отношений. Но эта война, война со страной, в которой ее бывший председательствует в палате лордов, а сын злейшего врага командует Royal Navy, нарочно не придумаешь. Royal Navy – Королевский военно-морской флот. «Давай-ка проводим уходящий», – предложила она, разливая водку. «Запьем, стало быть, горечь горечью. А Новый год встретим шампанским, чтобы нам было весело. А им», — указала она большим пальцем куда-то за зашторенное окно, где раздались первые выстрелы зенитных орудий и учащенные стаккато с четверенных крупнокалиберных пулеметов. «Врагам нашим, чтобы стало горько до слез». «Красиво излагаешь», — улыбнулась Полина и подняла рюмку. «Ну, извини», — пожала Лиза плечами, — «само как-то вырвалось». Водку они выпили под звуки первых, к счастью, далеких взрывов. Но не успела Лиза вернуть свою пустую рюмку на стол, как зазвонил телефон. «Чего и следовало ожидать», — подумала, вставая из-за стола. «Знать бы еще, что приключилось на этот раз». «Готовь шампанское и бокалы», — попросила она Полину. «Я мигом». Она подошла к аппарату, сняла с рычагов трубку, поднесла к уху. «Браги на проводе». «Три семерки, ваше превосходительство». Голос был незнакомым. Очевидно, телефонировал кто-то из ночных дежурных. «Подожди минутку». Коротко бросила в трубку и, вернув ее на рычаги, повернулась к подруге. «Давай». Кивнула на бутылку «Моэт э Шандон». «Если застряну, разливай и приходи ко мне в кабинет». Аппарат флотской связи с защищенной от прослушивания линией имелся в доме только в Лизином личном кабинете. Так что на связь она вышла даже раньше, чем обещала. «Браги на проводе. Переключаю на оперштаба», — сообщил давешний голос, и еще через десяток секунд ее соединили с оперативным дежурным штаба флота. «Капитан Валаамов», — представился тот. «Срочное сообщение. Слушаю вас». Лиза уже поняла, что речь пойдет не о мелком инциденте. Оперативный дежурный штаба флота не стал бы телефонировать первому заместителю на большого боярина Адмиралтейства по пустякам. Тем более ночью. В особенности, если это новогодняя ночь. «Атакован Крым», — сообщил Валаамов. «Существует опасение, что это только начало». «Дакия». «В этой реальности так называется Румыния». «Да, по-видимому». «А что же разведка?» — спросила тогда Лиза, соображая, частью операции какого масштаба может являться удар по Крыму. «Видно, проморгали», — коротко ответил оперштаба. «Если австрийцы в деле, то надо ждать удара по Киеву». Лиза боялась даже представить масштаб ошибки, допущенной разведывательными службами Сибири. Однако сейчас было не время искать виновных и рвать и метать. Хотя Кеннигу и стоило бы морду набить. Надо было действовать и действовать безотлагательно. «Когда собирается большой форум?» «В 2 часа». «Спасибо за информацию», — поблагодарила Лиза. «Буду ровно в 2». Она взглянула на часы. Было без 2:12. 3 минуты дело не решат. Она успела выйти к Полине на мгновение раньше, чем та надумала отойти от стола. «Открывай». «Что-то случилось?» — спросила любимая невестка, возясь с пробкой. Вообще-то, с тех пор, как Надя с Клавой окончательно перебрались в Милан, Полина осталась здесь, в Шлиссельбурге, единственной настоящей Лизиной подругой. «Сначала выпьем, остальное потом», — отодвинула Лиза проблемы в сторону. «Как скажешь». В общем, они успели как раз к 12-му удару курантов. Часов на башне Новгородского Кремля, бой которых традиционно транслировали в новогоднюю ночь по сибирскому радио. Подняли бокалы с франкским шампанским. Ничтожные люди эти франки, но шампанское и коньяк делать умеют. Чокнулись, пожелав, чтобы все у них у всех было хорошо. Выпили, и только тогда Лиза объяснила ситуацию. «Похоже, начинается большая заваруха», — сказала она. «Я должна тебя покинуть, ты уж прости. Но еще по одной выпить успеем. Да и закусить не помешает. Я только сделаю звонок и переоденусь». Лиза вызвала по телефону машину и приказала поднимать людей по списку 3. Затем надела форму и снова вышла к столу. «У нас минут 20», — сообщила, взглянув на часы. «Как раз успею поесть». После этого минут 5 молчала, ела. Как всегда, быстро, но интеллигентно. Потом разлила водку и взглянула на Полину. «Деликатный вопрос», — сказала наконец. «Вроде бы и не мое дело, и в то же время как есть мое». «Это ты о чем?» — заинтересовалась Полина. «А Настя?» «Ах, это...» — сразу же успокоилась Полина. «Это не секрет. Вова Селифонтов вполне мог родиться Якуновым-Загородским. Но Вите тогда едва исполнилось 18, и Настя решила, как решила. Я к ее замужеству никакого отношения не имела. Замуж не толкала, но и не отговаривала. Селифонтов приятельствовал с Григорием, а Гриша про отношения Насти и Виктора ничего не знал». «А ты, значит, знала?» «Ну не дура же», — пожала плечами Полина. «Видела, знала, но решила не вмешиваться. Ну а потом вмешиваться стало уже поздно». «И что теперь?» — поинтересовалась Лиза, поднимая рюмку. «Не дети, разберутся как-нибудь». «Твое здоровье», —